Глава 7. Мы неслись по быстрой порожистой реке Пауде. Я крепко прижимал к себе Клэр, и она не противилась. Наверное, сыграло роль мое утверждение, что именно так у нашей лодки меньше всего шансов перевернуться. Посудина, которая с трудом смогла вместить нас пятерых, действительно выглядела утлым челном. Узкая, она едва не черпала воду бортами. Настолько те были невысоки. Недаром же головешка крепко вцепился в них руками, опасаясь даже шелохнуться. Хотя что с него взять, с жителя пустыни, где воду по большей части добывают из колодцев? Если даже во время нашего путешествия по величавой Ялне он боялся подойти близко к борту. А ведь там была не лодка, настоящая ладья с мачтой и парусом. На носу с веслом в руках находился Алекс, изредка бросавший отрывистые команды через плечо Блезу, который тоже с веслом пристроился на корме. «Возьмем ближе к берегу, примем правее, держим между тех двух бурунов». А еще он изредка вполголоса проклинал луну, которая время от времени скрывалась за облаками. Когда накануне вечером я подошел к кузнецу и сказал, что, возможно, смогу помочь, но потребуется помощь его самого, он ответил коротко. «Лео, ради нее я готов на все». И взгляд Алекса ясно давал понять, что все — это именно все. Он понимал, что самый надежный способ освободить Фелицию — убить Калтура вместе со всеми его людьми. Тогда, на крохотной деревенской площади, когда забирали Фелицию, Алекса удерживали сразу несколько человек, уронив его на землю и навалившись сверху. Его удержали, но, опасаюсь, все они, его земляки, которых он знал всю свою жизнь, навечно стали его врагами. Я взглянул на бледного даже в темноте Алекса и покрепче прижал к себе Клэр. Представляю, что творится в душе у него сейчас, когда его любимая находится в руках тех, для которых нет ничего святого. Мы стремились опередить отряд Калтура, встретив его в подходящем месте, где свидетелей не будет, и река Пауда должна была нам в этом помочь. Местные дороги извилисты, как мысли философа. Выехали они уже во второй половине дня, и потому им так или иначе придется встать на ночевку в Карминах, такой же небольшой деревушке, как и та, которую мы покинули, едва на небе появились первые звезды. Первоначальный мой план, от которого мы отказались, потому что не успевали по времени, заключался в том, чтобы наведаться в Кармины и попытаться тихо, без всякого шума, Фелицию освободить. Наверное, в этом случае я смог бы даже справиться в одиночку. Все-таки пара лет, проведенных в воровской среде Ганта, стольного града Анлавии, научила меня многому. Это было еще в те времена, когда мне пришлось покинуть нашу цирковую труппу. Вернее, сбежать из нее. Мне как раз исполнилось 15, и господин Крейт, основатель цирка, его владелец и прочее, решил, что пора меня женить. На своей дочери, которая была старше. У нее уже был ребенок, а самое главное, я не испытывал по отношению к ней абсолютно ничего. Даже малейшей симпатии, поскольку выглядела та вечно сонной, с постоянным брезгливым выражением лица, и единственный талант ее заключался в том, чтобы на пустом месте устроить скандал. «О чем думаешь, Лео?» — неожиданно поинтересовалась Клэр, которая, как я считал, давно уже дремлет. «О жизни», — честно признался я. «Спи, так время быстрее пройдет. Не замерзла? Давай я тебя курткой прикрою». «Спасибо, не надо», — и спросила еще неожиданнее. «Лео, а каково это — убивать людей?» Поначалу ее вопрос меня удивил. Сам же видел, во время нашего воежа по Ялне, когда на нас напали речные пираты, минимум двое от ее арбалета отправились на тот свет. Затем подумал. Одно дело, когда чья-то смерть от твоих рук происходит на расстоянии полета арбалетного болта, и совсем другое, когда лицом к лицу. Когда видишь в упор яростное выражение лица твоего врага. Когда тебя обдает запахом его пота. Когда чувствуешь, как рвется его плоть под ударом твоего клинка. И как ярость в его глазах сменяется недоумением. Как же так? Почему я? И в следующее мгновение увидеть, как угасает в них жизнь. Так вот, промышляя воровством в Ганте, я попал в неприятную историю, отчего едва не угодил на каторгу. И потому с радостью согласился, когда мне предложили выбор — вступить в королевскую рать или славно помахать кайлом в каменоломнях ближайшие несколько лет. Как раз началась война с соседним Брагантом, и нашему королю срочно потребовалось много, очень много солдат. Взяли меня, конечно же, не в гвардию. Там, куда я попал, многие личности ничего, кроме омерзения, не вызывали. И самое место им было на виселице. Потому и относились к нам соответственно. Нас не жалели, посылая туда, где найти верную смерть было чрезвычайно легко. Тогда-то я и убил первого человека. Браганца. А затем еще и еще. Потому что выбор был между их и моей смертью. Так продолжалось больше года, пока мы не попали в такое пекло, что полегли почти все поголовно. Мне посчастливилось остаться в живых. 2 недели я находился между жизнью и смертью в доме сердобольных людей. А когда пришел в себя, узнал, что наш король, полностью утолив свои полководческие амбиции, успел заключить с Брагантом мир. Конечно же, в армию я не вернулся. Да никто меня и не искал, вероятно, посчитав убитым. А затем в каком-то придорожном кабачке повстречался с охотниками за сокровищами прежних. Пообщавшись с ними, пришел к выводу, что это занятие именно для меня. И всего-то за 4 года стал счастливчиком Леонардом. Собрал свою команду, сделал некоторые накопления, которые, спасая самое ценное, собственную жизнь, пришлось бросить, а самое главное, приобрел смертельного врага в лице Брестиля. И еще, наверное, нашел свою любовь. Но с этим пока еще не до конца все ясно. «Не женское это дело — убивать», — наконец ответил я. «Убивать — это всегда страшно. Почему-то мне подумалось, что Клэр сейчас начнет возмущаться, мол, вечно ты делишь людей на мужчин и женщин». Но она лишь кивнула и прижалась ко мне еще крепче. И даже ничего не сказала, когда я осторожно поцеловал ее в щеку. «Ненавижу этих ублюдков», — поморщившись, сказал Блесс. «Да кто же их любит?» Вполне резонно заметил я. Что сейчас, что прежде, когда они были обычными бандитами. Мы наблюдали за отрядом из 7 всадников с вершины заросшего кустарником холма. Позади отряда шла тяжело груженная телега, где за вожжами сидел пожилой мужик, почти дед. Что особенно радовало, одна нога у него заканчивалась деревяшкой, а значит, полноценным воином он быть никак не мог. Фелиция пристроилась позади него, посреди каких-то тюков, мешков, и еще чего-то. Словом, всего того, что эти люди посчитали ценным, чтобы закрыть крестьянам их долг. В голову упрямо не лезло ничего. Все-таки справиться с 7 вооруженными и защищенными доспехами всадниками было бы нам проблематично. По большому счету, надеяться я мог только на Блеза. А Клэре говорить не приходится. Хотя, если судить по ее лицу, она полна решимости собственноручно лишить жизни всех 8. Как же? Ведь Алекса лишили его любви. А то, что рядом с ней самой находится человек, который ее любит, и к которому она относится как к пустому месту, такие пустяки. Я едва не сплюнул от злости. Головешка, он и стрелок-то средненький, а уж как мечник и вообще никакой. Да и нет у нас мечей, помимо палаша Блеза. В отличие от этих, как только что выразился сам Блез, ублюдков. Алекс, он силен. В этом он, пожалуй, не уступит ни Блезу, ни мне. Но когда грубая сила в таких делах многое значила? Если я и выжил в той войне, далеко не благодаря силе. Понятно одно, всех этих людей необходимо убить. Были люди и нет их, бесследно исчезли. А там пускай разбираются, кто-то им отомстил за их славные дела, или сами они решили эти края покинуть. Селение Алекса и Фелиции находится достаточно далеко. Считается, что сплав по реке Пауди невозможен, и потому мы никак не могли так быстро здесь оказаться. Получается, они должны связать исчезновение Калтура и его людей с тем фактом, что Фелиция вернулась домой. Будет она твердо стоять на том, что ее отпустили или убежала сама? Думаю, обойдется. Ну, а если нет, чем я смогу помочь еще? Первым ехал Калтур, предводитель этой шайки. А как их еще назвать? Сборщиками налогов? Тоже далеко не самое уважаемое занятие. А эти вообще переступили через край. Представляю, как, узнав об их смерти, будут радоваться те, у которых они, выбивая долги, побывали. Я усмехнулся. Поди еще и чарочку выпьют за наше здоровье. Как же. Если бы проклятия имели хоть какую-нибудь силу, эта 8 давно уже успела бы сдохнуть и сгнить. Что там хоть видно? Поинтересовался Алекс. Отряд был еще далеко, и понятно, что кроме меня толком никто ничего рассмотреть не мог. «Все видно. У каждого свой талант. Ты, Алекс, умеешь изготавливать механических человечков, а я далеко видеть. Так, Блес, у Калтура и еще у одного, что едет рядом и слева, кирасы тоскайской работы». Тот кивнул. «Не лишнее знание. Казалось бы, кирасы нелатные и изготовлены из 2 слоев толстой бычьей кожи. Но между слоями находится металлическая сетка кольчужного плетения, а сами мастера-тоскайцы знают какой-то секрет прежних, и потому тем болтам, которые у нас имеются, такую преграду не преодолеть. Они у нас самые обычные, для охоты на зверя или убийства ничем не защищенного человека. И если не приведите боги, ему придется схлестнуться с этими двумя в рукопашную, пусть особенно на свой палаш не надеется, а бьет по уязвимым местам. Хорошо, Лео, а остальные? С остальными проще. Кирасы, за исключением возчика деда, имеются у каждого, равно как и шлемы. Но наши болты прошьют их, как игла ткань. Еще я видел, как мнется Алекс. И уже хотел обратиться с вопросом к нему сам, когда услышал от него, как она выглядит. Понимаю, что это тебя тревожит. Мне бы и самому эта мысль не давала покоя, что произошло с Фелицией ночью. Нормально. Думаю, тебе беспокоиться не о чем. Девушка выглядела грустной, даже заплаканной. Но не было у нее ни искусанных до крови губ, ни черноты вокруг глаз. Словом, всего того, что неизбежно бы появилось, случись с ней именно то, чего так опасался Алекс. Хотя кто виноват? Цинично подумал я, глядя, как он с облегчением вздохнул. Ты не смог ее защитить. И случись с ней это, ты должен принять все как есть. Сам я, по крайней мере, так бы и сделал. «Лео, где мы устроим засаду?» — нетерпеливо спросил Головёшка. «Они уже скоро приблизятся, а нам еще подготовиться нужно». Самое дрянное было в том, что я до сих пор понятия не имел, как нам поступить. Все откладывал, откладывал, надеясь, что вот-вот придет озарение. Но оно так и не приходило. Пусть даже случится чудо, и первым залпом мы ссадим сразу четверых. Пусть дед-инвалид особой опасности не представляет. Но с оставшимися тремя что делать? Все они на конях, непременно кто-нибудь из них уйдет, и тогда все пропало. «Алекс», — больше от отчаяния спросил я у него, — «назад-то как добираться будете? Тоже на лодке?» «А мы назад и не пойдем», — покачал головой он. «Есть одно селение в горах, о нем вообще мало кто знает. У меня там родственники живут, именно туда мы и направимся. Я уже и с родными попрощался, и родителей Фелиции предупредил». «Ну что же ты сразу-то мне об этом не сказал?» Только прикушенная губа и помогла мне не выругаться. «Ведь это же совершенно меняет дело! Что нам нужно? Спасти Фелицию и только лишь. Зачем же тогда, рискуя жизнью, вообще на них нападать? Ну а если мы ее спасем, но Алекс при этом погибнет? В чем тогда будет смысл? И в кустах его не оставишь отсиживаться. Вон он с каким видом свой молот сжимает. Молот боевой. От удара таким попади тот в голову, никакой шлем не спасет, будь он хоть трижды тоскайской работы». «Значит так, слушайте все внимательно. Никакой засады не будет, подождите меня здесь. Прекрасно один управлюсь. Молчи!» Жестом оборвал я Клэр, обнаружив, что та собирается что-то сказать. Не самая подходящая ситуация, чтобы в очередной раз выслушивать ее колкости. «Я подожду их вон, в тех кустах возле самой дороги. И когда телега поравняется с ними, схвачу ее и принесу. Ну а вы, если понадобится, меня прикроете. Хотя, надеюсь, даже до этого дела не дойдет. «А дальше?» «А что дальше? Уйдем в скалы, лошади там не проедут, ну а если они попытаются преследовать нас пешком, думаю, парочки предупреждений им будет достаточно». И я со значением хлопнул ладонью по прикладу арбалета. «Жаль только, что Фелиция не в мужские штаны одета, тогда бы и нести ее не пришлось. Но повезло хотя бы с тем, что на взгляд она не толще Клэр. А ее бы я, наверное, целый день на руках смог носить. Не повезет деду-инвалиду, ему придется немного дать по голове, чтобы он некоторое время не мог предупредить остальных о случившемся. Его, кстати, не жалко. Этот старый хрыч ногу потерял, не защищая родину. На каторге оставил. Михай рассказывал. Знает он его. Неплохо бы, чтобы остальные на что-нибудь отвлеклись и некоторое время назад не оглядывались. Уже больше для себя добавил я. Но и без этого справлюсь. «Лео, все сделаю сам». Пришлось отмахнуться от Алекса. «Я в его шестеренки не лезу, вот и он пусть мне не мешает. Помощники мне не нужны. И не высовывайтесь. Затаитесь так, будто вас здесь и нет. Вы, главное, не подведите, когда назад бежать буду». У двоих из этих упырей арбалеты. И еще у одного лук. И совсем не хочется проверять, насколько они преуспели в искусстве стрельбы. Хотя лучника можно особенно не опасаться. Пока он тетиву накинет, мне как раз хватит времени добежать. Тут всего-то шагов 100. «Всем все понятно?» Обращался я будто бы ко всем сразу, но смотрел на одну Клэр. Пристально так смотрел, чтобы она прониклась, и не лезла куда не следует, если ситуация пойдет не так, как мною задумано. Будь моя воля, увел бы ее куда-нибудь подальше и оставил там, еще и привязав для надежности. Точно ведь знаю, она меня не послушается, а пререкаться с ней далеко не самое подходящее время. Куст оказался не таким густым, как я надеялся. Но на этот счет особенно беспокоиться не стоило. Но обнаружат меня, но окликнут. Достаточно принять сонный вид, спросить, что надо, после чего протяжно зевнуть. Нет во мне ничего такого, чтобы они почувствовали опасность. Я даже кинжал под одежду спрятал, а арбалет и вовсе оставил, лишний вес. Для пущей убедительности стоило еще придать лицу глупое выражение. Ничего сложного. Если верить утверждению Клэр, большую часть времени оно у меня именно такое и есть. Отряд приближался. Отчетливо уже был слышен топот лошадиных ног, голоса людей и скрип несмазанной тележной оси. Я лежал, стараясь не смотреть на них прямым взглядом. А еще пытался представить себя частью куста, чтобы наверняка не заметили. Вообще, место я выбрал удобное. Поворот дороги, на обочине полно растительности, и когда телега окажется напротив меня, авангард колонны должен за ней уже скрыться. Тем более телега от него немного отстала. Спрашивается, кого им опасаться, чтобы, взяв телегу в кольцо, в ожидании нападения не спускать глаз по сторонам. Судя по всему, негодяи-муравьи в то, что я часть куста бузины, поверили и, проникнув под одежду, забегали по моему телу время от времени, проверяя его на вкус. Вероятно, они искали самое вкусное место, потому что кусали везде. Я стоически терпел, сожалея о том, что не догадался вообразить себя медведем, барсуком, лисой, кротом или на худой конец жабой. Все они с одинаковым удовольствием лакомятся муравьями, и те предпочли бы держаться от меня подальше. Наконец, голоса стали разборчивы настолько, что мне удалось понять. Речь идет о каком-то смайге. Чей-то высокий с гнусавинкой голос убеждал Калтура тому помочь. Безрезультатно, потому что Калтур ответил кратко. «Это его проблема». Голос у самого главаря мытарей оказался именно таким, каким я и предполагал его услышать. Низким, грубоватым и властным. Сам Калтур, когда я рассматривал его еще с вершины горы, выглядел таким грозным, что любому сразу же захочется отдать все имеющиеся деньги, переписать имущество, а заодно признать чужие долги своими собственными. Или, в моем случае, без всякой жалости вышибить ему мозги. Наконец, поступь коней поравнялась с местом моей засады, начала отдаляться, скрип тележной оси приблизился вплотную, и тут мне захотелось чихнуть так, что заслезились глаза. Дождей давно не было, и потому пыли хватало. Не в силах больше сдерживаться, я ухватился за нос и, борясь с чахоткой, начал яростно его мять, одновременно взмывая на ноги, потому что наступил тот самый момент. Фелиция, завидев меня, едва смогла удержаться от вскрика, благо ей это удалось. Но кинулся я не к ней, к возчику. Сложность заключалась в том, чтобы телега не остановилась ни на миг, иначе скрип прекратится, и едущие впереди всадники обязательно обратят внимание на это. Голова старого бандита дернулась, он закатил глаза, и теперь следовало заняться девушкой. С ней у меня вышел небольшой казус. На всякий случай Фелицию привязали за ногу к телеге, и потому, когда я потянул девушку на себя, поначалу она поддалась. Затем веревка натянулась, Фелиция остановилась, но руки мои продолжали по инерции скользить по ее телу, в итоге задрав юбку до самого пояса. Пласнув по веревке кинжалом и перекинув девушку через плечо, я бросился к спасительным кустам. Конечно же, ни я, ни сама Фелиция юбку поправить не успели, но до того ли нам было обоим? Где-то на полпути я все же умудрился взглянуть на дорогу. Телега уже скрывалась за поворотом, а у возницы, откинувшегося спиной на какие-то мешки, был такой вид, будто он уснул. Когда я был рядом с местом, где скрывались Алекс с остальными, со стороны дороги донеслись громкие голоса, веселый гогот и даже свист невидимых из-за кустов всадников. Я почему-то принял все на свой счет. Что-то не так? Они веселятся, потому что предполагали нечто подобное? Фелицию я видел единственный раз, причем издалека. Неужели это не она? В том, что нес я именно девушку, сомнений не было никаких. Стройные девичьи, а не кривые и волосатые ноги возле самых глаз. И в спину в двух местах мне упиралось то, что будет упираться любому, если он перекинет женщину через плечо. Ставя Фелицию на ноги перед Алексом, я слегка опасался, что сейчас он примет удивленный вид и спросит: «Лео, ты кого мне принес?» Нет, тот крепко прижал девушку к себе, но смотрел Алекс не на нее, куда-то в сторону дороги, участок которой был виден за поворотом. Впрочем, как и все остальные. Тогда-то головёшка и сказал: «Клэр». И тут я увидел её сам.